Глава 26. Ему разбили голову вазой, а потом воткнули в затылок булавку. Доноса, сидя на смятых простынях, выпустил дым и слегка пнул ногой лежавший на полу труп. Сигаретный пепел осыпался на красный ковер. Проститутка не дала ему даже раздеться. Диего присел на корточки рядом с убитым и с большим трудом, тело весело, как могильная плита, перевернул его. Теперь обезображенное пунцовым ожогом лицо смотрело в потолок. «А где девица, что его прикончила?» «Чай пьет в гостиной со своей мадам. О чем ты только думаешь, Диего? Убила и сразу дала дёру. Не нас же с тобой ей дожидаться». Львица сказала, девчонка была новенькой, имя она забыла, и вспомнить мы ее вряд ли заставим. Уж я-то хорошо ее знаю. «А покойник-то здоровенный». «Ха, какая наблюдательность! Не думал поработать в полиции?» — усмехнулся Доноса. «Но главного ты не заметил. Только погляди на эту рожу, Диего, и скажи спасибо, что я нашел убийцу». «Думаешь, это зверь?» «Многие свидетели говорили о том, что у него кожа, как у ящерицы, и что он огромный, просто великан. Я внимательно читал твои статьи». «Если зверь действительно человек, то им вполне может быть этот детина с красной физиономией. Не его ли ты искал? Он перед тобой, но показаний для твоей газетенки, похоже, не даст. Ничего ты из него уже не вытянешь». Диего обыскал мертвеца. Он хотел найти что-нибудь, что помогло бы установить его личность. Какой-нибудь предмет, позволяющий представить себе жизнь этого типа, возможно, причастного к нескольким убийствам, но обнаружил только маленький пузырек. «Смотри, такой же, как в доме теолога. Кровь?» «Тот из квартиры Игнасио Гарсия остался у меня дома. Надо пойти в больницу и попросить доктора Альбана сделать анализ. Может быть, он разрешит наши сомнения». «Пузырёк уносить нельзя, трогать труп тоже». «Не говори глупостей, Доноса. Неужели полиция будет расследовать это убийство? Ты что-нибудь у него уже забрал? Деньги, эмблему, хоть что-то?» «За кого ты меня принимаешь? Я не вор. Если его не обокрала проститутка, то тело никто не трогал. Я пришел сюда первым». «Как ты узнал? Кто тебя вызвал?» «Я был в соседней комнате с другой девушкой. Услышал грохот, потом топот и вышел посмотреть, что происходит. Больше никто сюда не входил, никто его не трогал. Хочешь поговорить с львицей?» Диего расстегнул на трупе рубашку. Какой-нибудь нательный знак мог бы помочь установить личность погибшего. Они увидели исхлёстанную плеткой спину. Некоторые рубцы были еще свежими и кровоточили, другие уже затянулись. «Бьюсь об заклад, он порол себя сам. Если снимешь с него штаны, то наверняка найдешь на бедрах следы волосиницы. Зверя больше нет, Диего. Все кончено. Короткая беседа с мадам, и ты сможешь триумфально завершить серию своих статей». «То же самое ты говорил о теологе Игнасио Гарсия. Будто бы это он был зверем, и с его смертью эта история закончилась». Похоже, ты не столько стремишься узнать правду, сколько хочешь поскорее закрыть дело. На этот раз все по-другому, ты сам видишь, что я прав. Доноса бросил на ковер сигарету, раздавил ее ногой и вышел в коридор. Диего не мог заставить себя сдвинуться с места. Неужели перед ним зверь? И если так, то почему он не испытывает облегчения? Ведь теперь исчезновение девочек и чудовищные убийства должны прекратиться. Пойдем, львица не станет ждать вечно. Хосефа приняла их в зеленой гостиной, той самой, в которой обычно вела дела. Доноса, не раз бывавший в доме львицы, в это своеобразное святилище попал впервые. «Я не хочу неприятностей. Мне не нужен полный дом гвардейцев. Главное, чтобы убрали труп». «Этого мы сделать не можем». «Сделать можно все. Просто скажите, сколько это стоит». «Сначала мы хотели бы узнать, что здесь произошло». «Доноса, вы друг дома, и знаете, что мы стараемся избегать скандалов. Вы должны мне помочь». «Я помогу, но сначала нам нужно поговорить». Диего хранил молчание, пока Доноса допрашивал знаменитую мадам. Она грозилась прибегнуть к помощи влиятельных друзей, которые одним росчерком пера могут погубить его карьеру. «Мою карьеру!» — с горечью повторил про себя Доноса. «Если бы мадам знала, сколь ничтожно его существование, то не стала бы утруждать себя угрозами. Но она не знала, и он давил на нее как мог». Доноса хотел вспомнить, каким полицейским был когда-то, почувствовать себя важной персоной. «Думаете, в этот дом не ходят министры?» «Знаем, что ходят, и относимся к вам и вашему заведению с большим уважением. Но мы обязаны выяснить, кто этот человек и кто его убил». «Кто этот человек, я не знаю, кто его убил тоже. Может, он покончил с собой». «Ударил себя вазой по голове и воткнул себе в затылок булавку?» «Мне доводилось видеть кое-что и похлеще». Расспрашивая мадам, Доноса проявлял терпение, каким в обычной жизни похвастаться не мог. «Пожалуй, он был не таким плохим полицейским, каким его считали», — подумал Диего. «Если бы столько не пил и не переживал так тяжело потерю глаза, то мог бы стать настоящим профессионалом». «Как этот человек сюда попал?» «Ради бога! Этот дом — один из самых известных в Мадриде. Сюда приходят мужчины, у которых есть деньги и которые готовы платить за то, чтобы одна из девушек поднялась с ними в комнату. Девушки — это проститутки. Занимаются они тем, чем принято в любом публичном доме. Господи, не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Вы же наш постоянный клиент». Доноса пропустил мимо ушей насмешку и продолжил. «Хосефа, прошу, помогите нам. Что за девушка с ним была?» «Новенькая, бедняжка перепугалась и сбежала». «Ее имя?» «Иногда Мадлен, иногда Асунсьон. Здесь никто не говорит настоящего имени. И предупреждаю сразу, где живут, они тоже не говорят. Да мне и не интересно. В каком-нибудь забытом богом квартале между рекой и городской стеной». Наконец в разговор вступил Диего. «Вы что-нибудь слышали о звере?» «А он существует? Только не говорите, что верите в подобные сказки. Пару дней назад у одной из женщин, которые тут живут, исчезла дочка. Так вместо того, чтобы предположить, что она ушла с мужчиной, ведь с самого ее рождения мать занимается у нее под носом проституцией, все решили, что девочку похитил зверь. Знаете, что я думаю? Никакого зверя не существует. Все это вздор». «В одном я с вами соглашусь. Россказни о том, что зверь — животное, действительно вздор. Зверь — это человек, и, возможно, сейчас он лежит в комнате наверху». «Ну, вот и прекрасно. Значит, больше он не причинит зла ни одной девочке. Займемся делом. Увезите труп и выбросите на любом пустыре, а я заплачу вам 100 реалов». Диего и не думал соглашаться, как вдруг услышал голос Доноса. 200. «Пусть будет 200, — кивнула мадам. «Но больше я не желаю слышать ни об этом человеке, ни о звере, ни о чем-либо подобном. Единственное, чего я хочу, — спокойно заниматься своим делом». «Об этом не может быть и речи. Покойник будет вывезен только в присутствии властей», — воскликнул Диего. Доноса в ярости схватил его за руку и вытащил из зеленой гостиной. Они горячо заспорили, обоим нужны были деньги, и теперь появилась возможность получить по 100 реалов. «Мадрид завален трупами. Что изменится от еще одного?» «Разве ты не должен уважать закон?» «А ты не должен за квартиру уже за несколько недель. Я пойду обратно, возьму деньги, и мы устроим так, что труп найдут за стенами этого дома». «Мне не нужны ее деньги». «А твоей квартирной хозяйке нужны. Если хочешь, я сам схожу на улицу Фукарес и вручу ей твой долг». В глубине души Диего понимал, что власти не станут расследовать смерть великана. Если он не дворянских кровей, никому и дела нет до того, где его найдут, а избавиться от долгов было бы очень кстати. «Я ухожу, а ты поступай, как знаешь», — сказал он. «Пузырек с кровью я забираю, отнесу его доктору Альбану». Прежде чем уйти, Диего поговорил с матерью пропавшей девочки. Дельфина сидела на крыльце в плетеном кресле, на коленях у нее лежала тряпичная кукла. Ее веснушчатое лицо словно погасло, а глаза не столько высматривали дочь среди прохожих, сколько блуждали, как лунатики во сне. «Моя Хуана никогда нигде не задерживалась. Может, она пошла за молоком и остановилась у колодца попить воды. Одна девочка сказала, что видела ее с каким-то человеком в черной одежде, что он ее увел. Сейчас у источников неспокойно. Некоторые винят монахов в том, что они заражают воду холерой, а другие во всем обвиняют бездомных детей. Как мне найти Хуану? Я слышала, что покойник, который лежит наверху, мог быть зверем, но я не знаю, куда делась девочка, которая сказала, что видела мою Хуану. Она могла бы ответить, тот этот человек или нет». Диего не знал, как ее утешить. Придется ли ему возвращаться сюда, когда ее дочь найдут растерзанной? Мадрид превратился в сумасшедший дом.